Москва, 1904 год. Идеолог полицейского социализма. Сергея Васильевича Зубатова в советское время вспоминали недобрым словом. Его считали одним из злейших врагов революционного движения. Называли провокатором, полицейской ищейкой, а его деяния прозвали «Зубатовщиной». На самом деле царский жандармский полковник был одним из способнейших организаторов политического сыска в России. Его настойчивость, инициативность вкупе с поразительной работоспособностью дали неплохой результат. Царская охранка была в курсе политической ситуации в стране и за рубежом. Но у Зубатова появились враги среди руководства полиции, и его отстранили от дел. Закоренелым монархистом он сделался в зрелом возрасте. Категорически выступал против парламентаризма в России. Хотя в юности проявлял немалое вольнодумство. Начитанный, образованный, он говорил, что в задачу полиции входит полное и постоянное освещение настроений населения и общественных кругов, особенно оппозиционных. Правительство должно быть осведомлено обо всех организациях и примыкающих к ним лицах. Успешная полицейская карьера Зубатова вызвала зависть и недовольство кадровых жандармских офицеров. На него смотрели косо. В 32 года начальник московской охранки. Не рано ли? А он хотел одного – иметь своих людей в революционном движении, а для этого налаживал осведомительскую работу и на основе получаемых сведений направлял политическое движение в нужное правительству русло. Зубатов родился в Москве в 1864 году в семье офицера. Гимназистом посещал нелегальные народовольческие кружки, участвовал в религиозно-философских спорах. Отец, желая отвадить его от революции, женил на дочери армейского офицера Анне Николаевне Михиной. Не помогло. Сергей вел с ней провокационные разговоры, а вскоре в библиотеке ее отца стал собираться политический кружок. Перелом в его сознании наступил после ареста в 1883 году, когда жандармский ротмистр Николай Сергеевич Бердяев привлек его к сотрудничеству с полицией. Он предупредил Зубатова, что за революционную агитацию его могут выслать из Москвы. Угроза подействовала. Зубатов отказался от революционных идей, в которых уже успел разочароваться, и согласился стать внештатным секретным агентом. С 1886 года он уже платный агент Московского охранного отделения, а с 1889 года чиновник по особым поручениям. Познав на собственном опыте истоки революционного движения, он знал и способы его усмирения. По инициативе Зубатова был создан особый отряд наблюдательных агентов, который прозвали «летучим отрядом филеров». Он же предложил регистрировать и фотографировать арестованных, заводить на них досье. Он не имел офицерского звания, но быстро продвигался по службе и в 1894 году стал помощником начальника Московского охранного отделения, а в 1896 году – его начальником. В 1901 году Зубатов выдвинул идею создания легальных рабочих кружков под надзором полиции. Это позволяло власти быть не только в курсе политических требований, но и мирно разрешать экономические споры с администрацией. Идею поддержал градоначальник Москвы, великий князь Сергей Александрович. Тем самым революционные выступления заменялись на мирные, эволюционные, и самодержавие оставалось незыблемым. Вскоре в Москве была создана первая такая организация – Общество взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве. Затем подобные организации стали создаваться в Минске, Одессе, Петербурге и других городах. Именно эти идеи Зубатова впоследствии в советской историографии стали называть полицейским социализмом. К сожалению, их реализация его же и подвела. Против выступили не рабочие, а сами заводчики, фабриканты. Они не хотели, чтобы полиция вмешивалась в их экономические проблемы. Они заявили протест, который передали в Министерство внутренних дел. А тут еще в Одессе началась забастовка, участниками которой оказались люди из кружков Зубатова. Обо всем доложили царю и во всех неприятностях обвинили Зубатова. Недолюбливавший его министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве потребовал отставки. Шел 1903 год. Зубатова сослали во Владимир. Ему запретили жить в столицах, а его организации были распущены. Но его уход ознаменовался усилением революционного движения. Спустя ровно год эсеры в Петербурге застрелили министра Плеве. Возглавивший министерство Петр Дмитриевич Святополк Мирский вернул Зубатова, полностью восстановил его в правах и назначил пенсию. Но на службу верный монархист возвращаться отказался. В 1910 году он переехал в Москву, следил за революционными событиями, был недоволен слабостью власти. В 1917 году, узнав об отречении Николая II, Зубатов понял, что наступил полный крах монархической системы и застрелился.